Нитянь, не дерись с ним, давай мы просто уйдем. Сердце Нитянь полыхало тревогой. Не так давно прошла драка Нитяня и Нихуна. Нитянь пусть и вышел победителем, последствия были ужасны. Если бы не Хуэму, а сейчас Хуэму уже нет в черном облачном городе. Вдруг что случится с Нитянем, как его спасать? Несмотря на препятствия, Нитянь резко вырвался из рук Нитянь. Не боясь никакой опасности, он повернулся в сторону Юньсуня и бросился на него. «Какое мужество!» — сказал мужчина с квадратным лицом. «Жаль, что разница в их уровне такая большая. Одним мужеством тут не отделаешься». Маленькая девочка, стоящая рядом, явно увлекалась сражениями. Поэтому, увидев стойкий Нитяня и Юньсуня, он разгорячилась. «Хо-ху, хо-ху, прим!» — подобный звук издавала девочка, пытаясь поддать жару. Шары пламени свистели над сжатыми кулаками Юньсуня. Они горели как камни. Он швырнул их в сторону Нитяня. Кулак Юньсуня только начал двигаться, но пламенный шар уже отправил в Нитяня. Это тот самый седьмой уровень, когда сила духа способна сражаться вперед тела. К сожалению для Юньсуня, сила не может полностью отделиться от тела, а только лишь частично. В виде, например, того же самого пламенного шара. Шар обрел форму кулака, летящего прямо навстречу противнику. То, что сейчас видел Нитянь, это было намного сильнее, чем в случае с Нихуном. Но это не заставило его хоть на секунду дрогнуть. Нитянь сжал руки в кулак, хрустнув пальцами, и постарался дать сопротивление шару. Пуф-пуф, облако оранжевого пламени отлетело в сторону Нитяня и ударило его в лоб. Его одежда и волосы мгновенно всполохнули, переходя на его плоть. Боль была невыносимой настолько, что Нитянь закричал. После первого же удара Юньсуня, Нитянь упал на пол, пытаясь потушить пламя. Когда он смог встать, одежда на его спине полностью сгорела, волосы на голове отчасти тоже, придав Нитяню жалкий вид. Ха-ха-ха. Увидев его в таком состоянии, Юньсунь только рассмеялся, даже не попытавшись помочь ему. Он хотел унизить Нитяня. Глава 14. Глава 14. Силы слишком неравны. Большой мужчина покачал головой и сказал: «Наверное, отец этого мальчика не был выдающимся воином. Иначе попросту быть не может. Ведь у него была такая мать, она была настолько талантлива», — с любопытством просила девочка. Когда ей было 10 лет, она уже достигла 9 уровня Линьюнь. Можно сказал, что она была очень талантлива. Сердце девочки наполнилось уважением, и она сказала: «Это действительно впечатляет». Маленькая девочка тоже была уже 9 уровня, однако она думала, что это все только из-за генов. Во время тренировки в нее вкладывались по полной, помогали ей всяческими травами и секретами. Это тоже сыграло важную роль. Она понимала, что не ровня Ницзинь. Ее сила, выращенная на травах, не шла ни в какое сравнение с природным талантом Ницзинь. Поскольку Нитянь был сыном Ницзинь, он должен был унаследовать талант. Нитянь не должен быть настолько слаб, даже если его отец был обычным человеком без ци. «Маленький Тянь, возвращайся домой, не делай этого», — кричала Нитянь, видя страдания Нитяня. «Месть не наш метод, быстро пойдем со мной». Сражение было выиграно еще до своего начала, холодно произнесла Юань Цуин и сделала шаг в сторону Нитянь, чтобы не дать ей остановить бой. «Это равный бой, наши дети одногодки, ты не сможешь спереть все на неравенство. Здесь идет проверка того, насколько хорошо тренировались наши бойцы, а не того, кто более талантлив, смел или умен». Слова Нитяня действительно задели ее, это было заметно. Юньсунь хохотал, понимая намерения своей матери. Когда он получил от нее командный жест на нанесение решающего удара, он атаковал вновь. Ху-ху. Сгустки красно-оранжевого пламени снова полетели в сторону Нитяня. Эти языки пламени действовали как будто отдельно от тела Юньсуня. Невозможно было предугадать, где они окажутся в следующую секунду. Они летели в Нитяня с разных направлений. Нитянь, обезоруженный прошлым ударом, бросил все попытки увернуться от них. Он просто поймал каждый из шаров. Ха-ха. Лицо Юньсуня сверкнуло коварной улыбкой. Он кричал, выпуская все более и более агрессивные языки пламени. Более 10 шаров уже крутились вокруг Нитяня, как маленькие планеты. Температура вокруг Нитяня поднималась. Нитяню оставалось только пытаться отбежать от них, чтобы не сгореть заживо. Чем больше шаров направлялись в сторону Нитяня, тем меньше ему оставалось путей для отступления. Юньсунь знал, сколько надо шаров, чтобы человек не мог ничего противопоставить в таком положении. «Это не бой, а показуха», — кричала маленькая девочка, откинув свой обед. Нахмурившись, она сказала: «Да, Такое количество шаров пламени выглядит эффектно, но это абсолютно нерационально по затратам духовной энергии. Большой мужчина кивнул, эта техника боя действительно расходует слишком много. Мальчик только достиг 7-го уровня, он еще не может полностью справляться со всеми шарами. Будь он на пару уровней повыше, малыш Семьяни уже не мог бы двигаться, но он еще имеет шанс выбраться. Он поколебался и продолжил. Тем не менее, Нитянь никак не может перебороть эту технику. Победа Юнсуня – дело времени. У него такие большие разрывы между шарами, сказала девочка, испытывая жалость к Нитяню. Панк, маленький огненный шар полетел в сторону Нитяня, ударив его прямо в грудь. Одежда Нитяня воспламенилась, захватывая участки кожи. На лице Нитяня виднелась гримаса боли, он кое-как стоял на ногах. Шары летели в его сторону один за другим, окружая его в огне. «Нитянь!» — крикнула Нитянь, будучи не в состоянии препятствовать бою. Лицо мужчины из секты Линьюнь стало темным. Если Нитянь еще не умер, то он невероятно страдает. Поскольку мужчина был воином секты Линьюнь, семья не была его товарищами, а потому он не мог просто смотреть, как ребенок семьи Юн расправляется с ребенком из семьи его друзей. Дум-дум-дум. Сердце Нитяня начало биться очень быстро. Он почувствовал невероятную силу, придавшую ему уверенность. Огонь перестал испепелять его кожу, он больше не умирал. Он бросил в сторону Юньсуня сквозь пламя, как зверь с сияющими глазами. Пенг-пенг. Юньсунь бросил несколько шаров в него, но никакой боли Нитянь не испытал. Огонь больше не работал на него. Как он спасся из такой пламенной ловушки? Великан только собирался открыть рот, чтобы попытаться остановить бой, как вдруг увидел эту картинку и сдержался. Хух, Нитянь был быстрый и решителен, как молния. Бум. Послышался очень громкий удар, после которого Юньсунь отлетел назад и очень сильно ударился спиной о землю. Нитянь встал в стойку. Он смотрел на Юньсуня с расстояния в примерно 5 метров и кричал ему: «Давай, поднимайся». Юньсунь громко прокашлялся. Кровь текла с уголков его рта. Юньцуин и Юань Чжига стали свидетелями невероятного поворота событий. Они были уверены, что совсем скоро будут разглядывать полумертвого Нитяня, но все оказалось куда сложнее. Что это сейчас было? Я один это видел. Почему ребенок семьи не все еще жив, а ребенок семьи Юн валяется почти без сознания? Что вообще произошло? Я не уверен, что увидел все. Странно. Все зрители были полностью обескуражены и сбиты с толку. Они смотрели на них и громко обсуждали случившееся. Маленький сукин сын, как ты смеешь делать больно моему мальчику? Я убью тебя прямо здесь, крикнула Юн Цуин, увидев сломанные ребра своего сына. Она пришла в ярость. Глава 15. Глава 15. Взрослые ведь должны оставаться в стороне, разве нет? Это был голос великана из секты Линьюнь, решившего вступить наконец в конфликт. Ты еще кто такой? Как ты смеешь меня поучать? Спросила Юань Цуин, разгневавшись еще больше. Ли Фань, Юн Чжига многозначно посмотрел на него. Выражение его лица изменилось. Да, это я. Тревога Нитянь медленно рассеивалась, услышав это имя. Она знала, что это воин из секты Линьюнь. Мистер Ли, пожалуйста, помогите нам, молила Нитянь. Ли Фань кивнула и громко сказал: берите ребенка и ведите его обратно домой, и пусть хоть кто-нибудь попробует вас оставить. Даже Юань Цуин вынуждена была замолчать, услышав это имя. Она не смела оспорить его решение, несмотря на всю свою ненависть к семье Не. Малыш Тянь, пойдем, сказала Нитянь, схватив Нитяня за руку, не дав ему возможности сказать и слова. Нитянь, уходя, злобно оглядывался на своих новых знакомых. «Тетя, кто такой Ли Фань? Почему его все так боятся? Это послушник секты Линьюнь. Он величайший воин в этом городе, именно поэтому все так уважают его и не смеют перечить ни одному его слову», — объяснила Нитянь. «Сильнейший воин», — тихо повторил Нитянь. «Юн Мэн когда-то был настолько же авторитетным воином и самым известным человеком в черном облачном городе. Это была одна из причин, по которой семья Юн вытеснила семью Не. Но Ли Фань был не просто отменным воином, но еще и учеником секты Линьюнь, а значит, независимо от своего происхождения, он был намного сильнее Юнмена. Вряд ли кто-то мог помешать такой личности делать то, что ему хочется. Нам повезло, что пришел господин Ли, так просто от нас бы не отстали. Слава богу, что все обошлось. Ну почему ты всегда такой непослушный? Вечно ты заставляешь переживать за тебя, почему ты не мог просто уйти? Словами или бегством нельзя отделаться от таких людей. Они ничего не забывают. Ты должен сконцентрироваться на своей культивации, Почему ты не хочешь этого? Тебе нужно достичь 9 уровня раньше 15 лет, только тогда ты оправдаешь все наши надежды и сможешь отомстить. Будь во мне уверена, тетя, я не подведу, заявил Нитянь, тетя тебе доверяет. Улыбнулась Нитянь, несмотря на то, что ты поступил не очень правильно, я рада, что эта женщина получила по заслугам. Хе-хе, счастливо хмыгнул Нитянь, эй, погодите, как вас зовут? Прокричала вслед маленькая девочка. «Меня зовут Нитянь». Нитянь был в добром расположении духа для знакомства, одержав только что такую громкую победу. «Я Цзян Линчжу», – застенчиво сказала светлая девочка. «Как у тебя получилось так избить того мальчика, Цзян Линчжу?» – с любопытством повторила Нитянь, разглядывая с интересом девочку. «Этого парня звали Юн Сунь или как-то так», – со смешком сказал Нитянь, покачав головой. «Ничего особенного». Просто он был слабее. Просто он был слабее. Цзян Линчжу тоже засмеялась и спросила. Но ведь ты слаб на его фоне. Разве не так? Его уровень выше твоего на целых 3. Кто сказал, что уровень имеет отношение к победе? Высокомерно сказал Нитянь. Я, со своим низким уровнем, всегда сражался с оппонентами более взрослыми и сильными, закаляя в первую очередь свою физическую оболочку. Ты настолько мощный? С интересом спросила Цзян Линчжу. «Ты рассчитываешь на попадание в секту Линьюнь?» «Конечно же да», — заявил Нитянь, полной уверенности. «Ха-ха, с нетерпением жду, чтобы о тебе начали говорить так же, как и они, Цзянь», — улыбчиво сказала Цзян Линчжу. «Определенно, Нитянь, ты очень интересный человек, я запомню тебя на долгие годы», — махнула рукой Цзян Линчжу и побежала в сторону господина Ли. «И ты меня запомни, мое имя Цзян Линчжу». «Конечно», — небрежно ответил Нитянь. Цзян Линчжу вместе с Лифанем, будто бы будучи в трансе, сказала Нитянь. «Тетя, пойдем?» Нитянь потянул ее за руку. «Да-да, идем». Нитянь резко отреагировала и молча направилась в прежнюю сторону. Как только Нитянь и Нитянь вернулись из магазина, в семье их встретили тепло. Каждый из членов семьи широко улыбался. Молодой мастер вернулся. Он так быстро продвинулся за последнее время и уже достиг неплохих результатов. С такой стабильностью он имеет все шансы попасть в секту Линьюнь. Это доказывает, что молодой мастер делает все правильно. Конечно, на протяжении всей дороги, Нитянь слышал хвалебные речи, адресованные Ниханю. «Сегодня все внимание сконцентрировано на Нихане и Нисюань. Это к нам никак не относится», — сказала Нитянь, пока никто не слышал. «Рано или поздно настанет и твой день. Это будет праздником», — амбициозно заявил Нитянь. «Ты иди вперед, я пока что пойду поищу дедушку. Мне надо кое-что с ним обсудить», — сказала Нитянь и отправилась в другую сторону. С тех пор, как Дунхэй сдал свою позицию, он переехал из особняка семьи Не. Нитянь подошла к его новому дому. В окне было видно, как он стоит и смотрит в окно, разглядывая свой старый особняк. Нитянь не хотела пока что говорить ни Дунхэю обо всем, что происходит в доме. С тех пор, как ни Дунхэй съехал, его так никто и не навестил. «Дедушка, я была в ювелирном магазине с Нитянь», — мягко начала Нитянь. Ни Дунхэй повернулся и с мрачным взглядом крикнул. «Что, ты опять выслушивала оскорбления от этой ядовитой женщины?» «Нет», — махнула рукой Нитянь. «Малыш Тянь помог преподать урок сыну Юань Цуин». Ни Дунхэй был шокирован. «Но ведь его уровень культивирования намного ниже, как он смог это сделать?» Нитянь принялась рассказывать историю во всех подробностях. После того, как она закончила, она озабоченно сказала: «Эта женщина всегда была плохим человеком. Она остановилась только из-за того, что Ли Фань оказался рядом. Это могло стать для нас настоящей проблемой. Ты должна помочь мне присмотреть за Нитянем. Если он не будет выходить в ближайшее время из дома, то ему ничего больше не грозит. Извини меня, дедушка. Я должна была лучше смотреть за ним. Не все в этом мире зависит от нас, не стоит так переживать». Тем временем, Нитянь вернулся в свою спальню и постарался отвлечься от всех шумов и помех со стороны. Он сразу же сел за культивацию. Он до сих пор помнил бой Нихуна и ту высокую температуру, которая никак не прекращалась. В это время он использовал те же самые внутренние силы, что и в борьбе в Юн Сунем. Он понятия не имел, сколько времени уже прошло с момента начала культивации, но он начал чувствовать, как левая часть талии начала нагреваться. Он резко одернулся и посмотрел на это место, боясь вновь заболеть лихорадкой. Ох, это тепло было не изнутри, а от куска теплой животной кости, висящей на стене. Глава 16. Кусок этой животной кости был получен им от ассамблеи еще когда он был совсем ребенком. Когда он подобрал кость животного, его дедушка и тетя надеялись, что благодаря этому он сможет в один прекрасный день развить связь с животными. К сожалению, до сих пор никакого прогресса в этом деле не намечалось, поэтому дедушка давно уже потерял надежду. Он хранит эти кости, и время от времени смотрит на них ночью, надеясь, что сможет рано или поздно обрести духовную силу, позволяющую чувствовать зверей. Но кости до сих пор оставались обычной игрушкой. В любом случае, было очевидно, что сегодня они совершенно отличались от того дня, когда Нитянь только получил их. Он посмотрел внимательнее и заметил, что они, казалось, излучали пряди красного цвета. Тепло становилось все сильнее, а свечение все ярче. Такая сила. Нитянь засомневался и положил кости животных себе на лоб, чтобы использовать свой внутренний ци. Вдруг из этого что-то получится. Используя свой дух, он смог разглядеть огромное количество красных огоньков внутри. Казалось, что кости начинали сгорать. Мандариново-красное пламя. Не такого ли цвета были шары пламени, которыми атаковал меня Юн Сунь? Выражение лица слегка изменилось. Он отлично помнил, как Юн Сунь швырялся мандариново-красными шарами точно такого же цвета. Тем не менее, кажется, что эти кости не собираются причинять никакого вреда Нитяню. Возможно ли такое, что во время битвы кости животных поглотили какую-то силу Юн Суня? Постепенно начал приходить к мысли Нитянь. Как и думал Нитянь, кости становились все горячее и горячее. Изначально они были просто красноваты, но свечение усиливалось раз за разом. А нормально высокая температура костей чуть не прожгла ладонь Нитяню, поэтому он швырнул кости на каменный стол. Он открыл глаза и обнаружил, что кости воспламенились. И здесь уже было отчетливо видно, что загорелись они именно тем самым пламенем, которым и был сегодня атакован Нитянь. Это не продлилось слишком долго, и через некоторое время кости снова потухли. Как только температура спала, Нитянь прикоснулся к костям еще раз. Он закрыл глаза и постарался заглянуть внутрь костей. Да, он отчетливо видел, что пламя все еще сияет внутри. Через некоторое время пламя полностью испарилось как изнутри, так и снаружи. Ничего особенного в костях больше не было. Нитянь начал искать разгадку этого явления, но так ничего и не смог обнаружить. В течение долгого времени кости не совершали никаких подобных действий, поэтому Нитянь отложил их подальше. В любом случае, это необычное явление заставило его задумать о сверхъестественных силах костей. Все следующие дни Нитяню было настрого запрещено покидать семейный дом. Ни Дунхай заметил несколько неизвестных ему воинов Линьюнь, которые могли быть частью семьи Юн. Даже если это были засланные воины семьи Юн, они не могли открыто напасть на Нитяня в доме. Но для самих Юн ситуация еще хуже. Они не могли напасть на члена семьи ни даже за пределами дома, это могло повлечь страшные последствия. Поэтому им было только на руку найти какие-то малоизвестные лица, а после всего расторгнуть с ними контракт. В связи с этим, Нитянь не покидал дом в течение 3 месяцев и продолжал развивать свою духовную силу. Он надеялся, что темпы его роста не сбавятся. Спустя 3 месяца, незнакомцы покинули дом семьи Не. «Я так устала». Лицо Нитянь было ужасно утомлено, когда она зашла к нему в комнату и бросила мешок на стол. «Целых 3 дня я без остановки считала камни для огненного облака. Большинство из них мы уже отправили в Линьюньскую секту. Оставшаяся часть сохранилась на складе. Я была удостоена только лишь маленькой сумочки подобных камней. Что это за камни?» Нитянь с любопытством посмотрел на мешочек. «Ах, это камни огненного облака. Низкоуровневый материал 4-го уровня духовных камней». Нитянь взяла один из них и кинула в сторону Нитяня. «Духовные камни используют для развития духа». Нитянь поднял руку и поймал камень, начав его детально изучать. Камни огненного облака были размером с кулак и испускали темно-красное свечение. Казалось, что они содержали энергию огня. Нитянь посмотрел на него, и выражение его лица изменилось. Он вынул кости животных. На глазах у Нитяня он медленно поднес кости к камню и попытался перенаправить энергию из него. Он хотел проверить, случится ли то же самое, что и вчера ночью. Чи-чи. Искры огня выстрелили в точку соприкосновения кости животных и камня, и вскоре кости стали такого же цвета. Нитянь широко раскрыл глаза. При нажатии пальцем на кость животных он ясно ощущал, как энергия перемещается от одного тела к другому. Ах! Нитянь почувствовала то же самое и подбежала к Нитяню. Она посмотрела на кость с таким же любопытством. Она замечала, что энергия внутри камня полностью исчезала. Она хорошо знала, какая сила была заключена внутри камней. Кака. Камень перестал светиться и обрел обычный серовато-тусклый каменный цвет. Кости же, наоборот, стали настолько горячими, что Нитянь вынужден был отбросить их. «Малыш Тянь, ты», Нитянь была очень счастлива и взволнована. «Ты начал развивать связь с животными, огонь – это твоя культивационная стихия». Она всегда была недовольна тем, что Нитянь никогда не мог выработать собственный стиль культивации. А теперь, глядя на кости животных, она ошибочно решила, что Нитянь стал этому причиной. «Это не имеет ничего общего со мной», – грустно улыбнулся Нитянь. «Если бы моей стихией был огонь, я бы мог удержать кость в руке, не отпуская». «Тогда», – разочарованно сказала Нитянь, – «что это было?» «Камень огненного облака вызвал эту реакцию», – сказал Нитянь, после чего объяснил случившееся ночью, после боя с Юн Сунем. «Эти кости, похоже, способны поглощать энергию пламени». Пока они разговаривали, кости потеряли свечение и снова стали обычного коричневого цвета. «Почему они опять изменились?» – с любопытством спросила Нитянь. «Она поглотила пламя и вернулась в свое первоначальное состояние», – объяснил Нитянь. «Позволь взглянуть на это еще раз». Нитянь была возбуждена. Она взяла еще один камень и передала его Нитяню. «Ладно», – сказал Нитянь. «Чи-чи». Точка соприкосновения предметов вновь спустила искры. Внутри костей животных были искры огня, один за другим мелькающие и исчезающие в такт друг за другом. Нитянь протянула руку к кости. «Ах!» Она пронзительно взвизгнула и убрала руку. Ее палец буквально воспламенился. Кости вновь потухли. Еще раз. Ее боевой дух был возбужден, и она достала очередной камень. Кости животных вновь загорелись красным цветом. Она собрала небольшую часть духовной воды на палец и попробовала еще раз. Чи-чи. Между ее пальцами костями начали дымиться. Это продолжалось примерно 3-4 секунды и кость снова потухла. Еще раз. Нитянь пыталась снова и снова, расходуя камень за камнем. Кости животных треснули. Через полчаса все камни кончились. «Это очень странная штука», — сказала вспотевшая Нитянь. «Возможно, это было связано с тем, что кости поглотили слишком много энергии в такой короткий промежуток времени. Я тоже должен попытаться». Нитянь резко двинулся в сторону костей. «Стой, они чересчур горячие. Ты травмируешь себя», — громко кричала Нитянь. Она не могла выдержать такую температуру даже несмотря на воду ци. Нитянь будет не в состоянии даже на долю секунды прикоснуться к костям. В этот момент кости животных перестали поглощать энергию. Нитянь понимал, что или сейчас, или никогда. Никакие слова Нитянь не могли его остановить. «Не стоит так торопиться», — кричала она. Вопреки ее ожиданиям, Нитянь не закричал и не отбросил кости. Это было удивительно, что он не чувствовал никакого дискомфорта, несмотря на то, что уже держал в руках животные кости. Его глаза были широко открыты, будто бы он сделал какое-то страшное для себя открытие. Глава 17. Это просто невероятно. Почему Нитянь смог выдержать такую высокую температуру? Более того, совсем недавно Нитянь говорил, что он не имеет духовной связи с этими костями. А сейчас температура костей достигла своего пика. Она поднялась настолько, что даже сами кости не выдержали и треснули. Это было очень интригующе для Нитянь. Что было еще более удивительно, реакция Нитяня, чей палец был неподвижно прижат к костям. Нитянь чувствовала в Нитяне что-то, чем раньше никогда не встречала, но не могла понять чего именно. Чи-чи. Нитянь присмотрела и увидела, что в точке соприкосновения Нитяня и костей возникло небольшое пламя. Что касается Нитяня, то он был заворожен, и его глаза начинали испускать необычный для него блеск. «Может быть, он что-то обнаружил?» — прошептала себе Нитянь и быстро замолчала, боясь помешать Нитяню. Нитянь чувствовал энергию, протекающую из животной кости. Ярко-красная точка света становилась все больше и больше. Все цвета мира начинали вертеться в одном танце, собирая в себе секретных дух ци. Его сознание металось из стороны в сторону, когда он понял, что попал в какой-то волшебный мир, в котором не был никогда раньше. Вокруг себя он видел разнообразные огненные звезды и мерцающие закручивающиеся лучи света, которые, казалось бы, скрываются от всего остального мира. Он плавал в потоке сознания, в огненном мире. В этом таинственном огненном мире он и понял всю сущность пламенной стихии. Он сфокусировался. Он не знает, как много времени прошло, но он начинал ощущать, как будто он превращается в огонь, паря над неизвестными ему землями. Тот кусок животной кости, выглядевший ранее полностью красным, как раскаленный кусок металла, сейчас уже перестал издавать какой-либо свет. Мир огня, покрытый тайной, начинал буквально рассыпаться на трещинцы. Нитянп видел, как яркие алые сгустки крови вытекали из этих трещин. После этого, языки пламени погашали одну трещину за грудой, восстановив животные кости до своего исходного состояния. Сознание вернулось к Нитяню, и он снова ощутил себя в той комнате, держащим в руках кости. Ху! Он глубоко вздохнул, положил обратно кости и, глядя на них, сказал: «Одна капля свежей крови». «Что?» — быстро спросила Нитянь. «Что произошло? Почему так случилось? Как ты выдержал эту температуру?» «Я сам не полностью это понимаю», — спокойно произнес Нитянь и добавил: «Я почувствовал, что должен коснуться костей. И когда я это сделал, я не почувствовал боли. Я почувствовал силу. Расскажи мне, быстро». Нитянь была чрезвычайно взволнована. Должно быть, кости вобрали в себя достаточно энергии огня. Там было много горящих точек внутри, и они, казалось, сформировали какую-то каплю свежей крови. Внутри этой капли крови и есть таинственный загадочный огненный мир. Я вошел туда и смог немного разглядеть. Тем не менее, по-видимому, этот сгусток крови сформировался не полностью. Через некоторое время, когда кровь животного вернулась в первоначальное состояние, капля крови пропала. Я так думаю, что энергии огня не хватило, чтобы сформировать каплю крови полностью. Каплю крови? Нитянь была полна сомнений. Почему кости животных имеют внутри какую-то каплю крови? Это ведь кровь, к тому же свежая. Я сам пока что ничего не понимаю, развел руками Нитянь. Немного подумал, Нитянь сказала: «У меня больше нет камней, но у дедушки еще остались. Жди здесь, я пойду отыщу его». Нитянь вышла из комнаты. Спустя некоторое время Нидунхай и Нитянь вернулись вместе. Нидунхай принес еще один мешок, полный камней, и сказал: «Это все, что у меня осталось. У семьи не было достаточно этих камней, однако они были нужны только тем, чьей основной стихией являлся огонь. Этого нельзя было сказать ни про Нидунхая, ни про Нитянь, поэтому они им были попросту не нужны, и хранили они их в малых количествах». «Попробуй снова», — сказала Нитянь. «Ладно». После этих слов Нитянь, на глазах у Нидунхая и Нитянь, направил энергию огня из камней в животные кости. Кости быстро стали яркими и начали светиться огненным светом. «Дай мне посмотреть». После того, как кости поглотили энергию с нескольких камней, Нидунхай протянул руку, чтобы попробовать тоже. «Ауч!» Кость животных плюнула языком пламени в Нидунхай, заставив его с болью и криком убрать руку. Даже он не мог выдержать столь высокую температуру. «Только что вы сказали, что Нитянь мог прикоснуться к ней», — сказал он в шоке. Нитянь кивнула. «Да, Нитянь, будь осторожен. Покажи мне», — строго произнес Нидунхай. «Пожалуйста, подожди». Нитянь тихо махнул рукой и сказал: «Похоже, что нам нужно подождать, пока кость не соберет внутри себя каплю крови. Только тогда я смог к ней прикоснуться. Продолжай вытягивать энергию из камней», — приказал Нидунхай. Нитянь взял еще несколько камней и положил их на кости, начав перенаправлять энергию. Кача, один за другим, камни начинали трескаться, превращаясь в обычные серые камушки, которые можно найти на улице миллиардами штук. Нидунхай выглядел озадаченным и с интересом наблюдал за процессом. Его лицо было переполнено ожиданием. С рождения Нитяня он пытался определить его атрибут культивации, и с самого первого дня надеялся, что он наконец-то сможет взрастить свой талант. Он полагал, что кости станут тем самым толчком в развитии стихии. Готово. В этот момент Нитянь заметил, что искры света вновь собрались в одной точке. Он протянул руку и снова положил ее на кость. В ту же секунду кости поглотили его дух. Обильные огни сверкали в его сознании туда-обратно, то собираясь в один большой внутричерепной пожар, то вовсе потухая. Во мгновение ока капля крови сформировалась. Его духовное тело снова вступило на эти необъятные огненные земли. По нему было видно, что он сбит с толку и смущен. Однако глаза сияли как никогда ярко. «В прошлый раз было точно так же», — тихо сказала Нитянь. Нидунхай очень взволновался. Его дыхание ускорилось, но не от переживания, а скорее наоборот, из-за радости за Нитяня. Дух Нитяня парил по пламенной стране переплетением красных и желтых цветов света. На этот раз он чувствовал, что это таинственное пространство было куда больше, чем раньше. Оказалось, что после поглощения достаточно количества огня, это таинственное пространство торопилось завершить скорее свое формирование. Время от времени он, глядя на световые пятна и красные нити, пытался разгадать загадочное мастерство огненной энергии, постичь смысл пламени. Тем не менее, После поглощения всей энергии из камней огненного облака, Нитянь чувствовал, что формирование не закончилось полностью. Даже видя все эти чудеса вокруг, было понятно, что чего-то не хватает. Через какое-то время таинственное место разрушилось и сознание вновь объединилось со своим телом. Он мог видеть, как образовавшаяся свежая кровь дремала внутри костей, восстановивших свое первоначальное состояние. «Что ты почувствовал?» – торжественно спросил Нидунхай. Нитянь сконцентрировался, чтобы подобрать самые правильные слова, и сказал: «Этой капле крови нужно еще больше энергии. Я чувствую огонь в этих костях, я его ощущаю, но этого недостаточно. Это может быть моим началом в развитии атрибута огня». «Отлично». Лицо Нидунхая было взволновано. «Я найду еще камней. За это время ты должен внимательнее следить за костями и продолжать свою культивацию». «Я понимаю это», — сказал Нитянь. 1. Глава 18. Глава 18. Нидунхай сдержал свое слово. В ближайшее время он, раз в несколько дней, приносил Нитяню по несколько камней, позволяя костям наполнять энергией все больше и больше. Нитяню это нравилось. Но кости животных вели себя как бездонная яма, поглощая один камень за другим, давая ноль результата. Спустя некоторое время, Нитянь постепенно обнаружил, что его дедушка и тетя приносили все меньше и меньше камней огненного облака. В некоторые отрезки времени Нитянь пыталась найти некоторые самостоятельно, но теряла некоторые из них, заставляя Нитяня беспокоиться. Нитянь не был глупым. Он отчетливо замечал пропажу драгоценностей из дома, когда Нитянь в очередной раз уходила за камнями. Время шло, Нидунхай перестал возвращаться с камнями, а Нитянь приносила по парочке штук с большим промежутком времени. «Я слышал, что вчера тетушка и ответственный за склад Нипин подрались. Тетушка хотела продать ему множество драгоценностей, в обмен на камни огненного облака, однако в обмен он дал лишь один камень. С приходом новой власти в семью, люди таких высоких позиций, по типу Нипина, вряд ли обращают внимание на таких мелких людей. Но я не понимаю только одной вещи. Зачем этой девушке так сильно нужны эти дурацкие камни?» И правда, даже бывший хозяин дома ходил на рынок, выискивая как можно больше таких камней. Я, конечно, не утверждаю, но он свихнулся, как мне кажется. Да и тетя недалеко ушла. Она продала все ювелирные украшения из дома, что есть. Две маленькие девочки из семьи не проходили мимо комнаты Нитяня и обсуждали его семью. Сложно понять, они намеренно говорили так громко, или нет. В комнате Нитяня все было отчетливо слышно, как девушки обсуждают его и его тетю с дедушкой. Он начал переживать. «Разве для освоения атрибута огня моя семья должна встать на край от погибели?» Думая об этом, он взял кости животных в руку и, глядя на них, почувствовал ни с чем не сравнимое отвращение. Малыш Тянь зашла в комнату Нитянь. Она открыла дверь и уставши вошла в комнату. «Это тебе», — прикинулась беззаботной она и кинула Нитяню камень. Ее глаза были переполнены ожиданием и надеждой. «Давай же, сделай это наконец». «Это бессмысленно», — опустив голову, сказал Нитянь. «Эти кости как бочка без дна, ни одна огромная партия камней не сможет утолить их голод». Нитянь скорчила злобную гримасу. «Ты хочешь от всего отказаться? Ты хоть знаешь, что мы с дедушкой сделали, чтобы достать все эти камни?» «Знаю». Глаза Нитяня были переполнены болью. «Я знаю, что вы продали все драгоценности и дорогие вещи из дома». Нитянь задумалась на мгновение. Сейчас она поняла, что ее племянник больше не маленький ребенок. Теперь это взрослый и умный мужчина, понимающий все ситуацию вокруг. Она немного помолчала и тихо сказала: «Деньги, мирские увлечения, они ничего не значат, когда перед нами открывается такой шанс. Глупо будет его не использовать. С самого раннего детства у меня не было никакого таланта. И только сегодня я начал медленно приобретать какие-то базовые умения, но этого еще совсем недостаточно. Нет никаких гарантий, что я не хочу тебе своей судьбы. Тебе осталось всего 4 года, и ты должен усердно трудиться, чтобы достичь своей цели. Твой уровень еще слишком низок, и эти кости, возможно, наше единственное спасение. Таким образом, ты должен рассматривать эти кости как чудо, а не как проклятие. Не будь ребенком и используй этот дар». Лекция Нитянь произвела впечатление. Выслушав это, Нитянь кивнула и сказал: «Я все понял, я сделаю это». Сказав это, он взял камень и положил на кости. Нитянь выкачал всю энергию из камня, и он разлетелся на куски. Возможно, камни огненного облака были банально слишком слабы и несли в себе слишком мало энергии. Нитянь и Нитянь с интересом наблюдали за костями животных. Через некоторое время кости потухли, а лица смотрящих утонули в разочаровании. «Не стоит унывать, мы что-нибудь придумаем», — подавляя свое же разочарование, сказала Ницань. «Завтра я схожу в шахту, там я смогу найти еще этих камней. Я буду стараться еще лучше и найду еще больше камней». Нитянь неожиданно встал и заявил: «Я пойду за тобой». «Нет», — с тревогой сказала Ницань, — «на шахте работает и так слишком много людей, нельзя добывать камни в таких количествах, ты не можешь пойти со мной. Я думаю, что принеси ты мне еще хоть 10 таких камней, костям не хватит и этого. Я пойду с тобой на поглощу все камни на шахте, что есть, чтобы сформировать эту каплю», — уверенно сказал Нитянь. «Ты хочешь поглотить энергию из пещеры?» — рывком ответила Ницань. Это действительно имело смысл. Внутри шахты было огромное число камней, но добыть их было крайне непросто. Даже если бы она пошла в ту шахту, он не смогла бы добыть нужное количество камней за короткое время. На это ушли бы месяцы, а денег на покупку у нее не было. Казна семьи не уже давно не принадлежала ей. У Нитяня не было времени ждать по полгода, пока они раздобудут камни. Нужно было торопиться. «Разреши мне пойти, я не могу сидеть дома, ничего не делая», — умолял Нитянь. «Я должен помочь вам, это может спасти нас». Нитянь хорошо все обдумала и кивнула. «Запомни, при выходе из черного облачного города ты должен слушать меня и не действовать безрассудно». «Конечно, конечно», — быстро согласился Нитянь. В последнее время он был заперт в доме семьи Не, поэтому его жажда покинуть чертов особняк была сильна как никогда. Он очень хотел воспользоваться такой возможностью. «Завтра утром я заберу тебя в город», — сказала Нитянь. «Спасибо, тетя». На второй день, когда небо еще было темным, Нитянь уже стоял у двери и терпеливо ждал появления Нитянь. Как только чуть-чуть посветлело, они вдвоем тихо покинули черный облачный город и отправились в горы Линьюнь. Дома у Юн, Юань Цуин, в сопровождении Юн Суня закончили свои утренние упражнения. Они полоскали рот и услышали голос своего слуги: «Госпожа, Ницань и ребенок не только что покинули город и направились к Линьюньской горе». Черепаха наконец покинула свой панцирь, разгневанно стиснула зубы Юань Цуин и злобно сказала: «Это сучья сирота без рода и племени. Посмотрим, как он теперь будет выкручиваться». Все эти дни ее терзало чувство мести. Она знала, что Нитянь рано или поздно будет вынужден покинуть дом. Так они осмелились покинуть черный облачный город. «Небеса на моей стороне. Теперь у меня есть все шансы отомстить», — яростно сказала Юань Цуин. «Должно быть, они пошли в семейную шахту. Не дайте им понять, что мы приближаемся. Пусть будет для них сюрпризом. Нитянь будет чересчур осторожна. Каждый шорох может ее спугнуть. Подхватим их на обратном пути». «Понял, госпожа. Я гарантирую, что они не вернутся живыми домой. ГМ, сделай это аккуратно. Как только ты решишь этот вопрос, никогда не возвращайся в город и не давай никакой информации секте Линьюнь против нас. Это подкосит нашу репутацию». «Понял». Глава 19. Горда Линьюнь только называется горой, на самом деле это целый горный хребет, состоящий из множества маленьких и больших гор. Основной пик горы Линьюнь расположен в 1000 метров над облаками и переполнен духом Ци. Окрестности гор чрезвычайно малы по сравнению с той самой горой. Именно она имела основное скопление Ци, хотя и остальные горы тоже не были совсем уж обычными. Каждая имела свою уникальную особенность. На некоторых росли травы, на некоторых было лучше всего медитировать. Утром Нитянь и Ницань прибыли к шахте семьи Не. «Мисс, почему вы решили прийти на шахту так рано? С чего бы это вдруг?» Надсмотрщик в последнее время становился все более и более подозрительным. «Я здесь, чтобы посмотреть на камни огненного облака. Просто показываю своему племяннику мир», — улыбнулась Ницань. «Идете в шахты, чтобы посмотреть мир?» Нисянь был немного ошарашен и сбит с толку. Шахта никогда не считалась очень уж безопасным местом для прогулки. Обычно здесь находились только те люди, которые совершили страшное преступление. Нитянь, которая привела своего племянника, чтобы показать ему шахты, заставила Нисяна задуматься. Нитянь не стала вдаваться в объяснения и просто потащила Нитяня в шахту. «Мисс, ребенок он слишком молод. Я не собираюсь брать на себя ответственность», — поспешно сказал Нисян. «Если что-то случится, я возьму полную ответственность на свои плечи», — сухо ответила Нитянь. Услышав ее слова, Нисян не сказал ни слова, позволив им пройти. Внутри пещеры Нитянь с любопытством разглядывал окружение. «Здесь мы сможем найти эти камни, в глубине шахты. Помни, что ты должен слушать каждое мое слово, никогда не отходить от меня далеко и быть всегда начеку. В шахте есть много мест, в которых случаются обвалы, не ходи в них». Нитянь поднял голову и посмотрел на сталактиты, свисающие с потолка. Они весили свыше 1000 джин. Если бы они упали на Нитяня, он бы мгновенно был раздавлен. «Следуй за мной». Нитянь схватила его за руку и повела внутрь. По пути, Нитянь с любопытством оглядел окружение и молча следил за всем, сохраняя внимательность и осторожность. «Добрый день, мисс, что вы здесь делаете?» «Мисс, будьте осторожнее. Это очень опасное место, мало ли что может случиться. Я никогда не видел вас здесь прежде, мисс». Множество работников и каторжников почтительно поздоровались с Нитянь. Нитянь, улыбаясь и кивая в сторону каждого из них, давала понять, что поняла их предупреждение. Нитянь заметил, что каждый из работников шахты очень уважительно относился к Нитянь. Эти шахтеры обречены на горькую участь. Каждый раз, когда они приходят сюда, они понимают, что имеют большие шансы погибнуть в этом месте. «Маленький Тянь, если ты не сможешь поступить в секту Линьюнь, вполне вероятно, что твой второй дедушка отправил тебя сюда. Разве здесь работают не только члены семьи Не?» — спросил Нитянь. «Раньше это было так, но это уже в прошлом. Уровень смертности оказался такой высокий, что сюда стали ссылать всех подряд, лишь бы было кому работать. За последние несколько лет большая часть шахты была исчерпана и приходилось копать все глубже и глубже, повышая с каждым разом шансы на обвал. В клане старшие ветви семьи пытаются сделать все возможное, лишь бы их дети не попали в это место. Однако здесь работает только лишь нижняя часть семьи Не. Каждый боится смерти, и люди сверху не исключение. Однако скоро настанут дни, когда добывать придется настолько усердно, что секта Линьюнь перестанет переживать даже о членах семьи Не. Таким образом, эта шахта очень важна для нашей семьи. Благодаря нашему второму деду, она находится во власти Не. Кроме того, он обещал заняться реформой. Надо быть аккуратными. После всего вышесказанного Нитянь сделала небольшую паузу и продолжила. «Поскольку твой дедушка был опозорен в семье, я стала задумываться об этой шахте. Наше влияние падает с каждым днем. Если ты не вступишь в секту, ты не сможешь избежать работы на ней». Нитянь склонил голову и подумал. Ему пришлось согласиться с этой горькой правдой. «Пойдем», — продолжила Нитянь. Через некоторое время Нитянь обнаружил, что каменный туннель становился все уже и уже. Он чувствовал, как потолок начинает подбираться к нему. Он также заметил по пути, что количество рабочих начало убавляться, а сами они становились тоньше и старше. «Мисс, впереди очень опасно, не стоит идти дальше», — сказал тонкий и темный мужчина средних лет. 8 дней назад здесь произошел обвал и погибло 2 человек, мы только-только закончили расчистку». Нитянь резко остановилась. Ее лицо выразило беспокойство, но она сказала: «Спасибо за беспокойство, я только посмотрю и тут же вернусь. Если вы собираетесь идти, то я не пойду с вами», — боязливо сказал мужчина. «Ах, вы правы, вы очень заняты», — кивнула Нитянь мужчине, который позже исчез из поля зрения. «Внутри уровень смертности намного выше. Вот почему рабочие так боятся этого места. Вскоре каждому из них придется там оказаться», — с горечью произнесла Нитянь, а затем продолжила. «Все эти несчастные люди из черного облачного города, они идут на такой риск только ради своих жен и детей. Секта Линьюнь все еще обладает достаточным воинским запасом, чтобы прийти в эту пещеру, если вдруг понадобится, так ведь?» — спросил Нитянь. «Грозные воины Линьюнь являются самыми безжалостными во всем мире. Даже семья Ни не может полностью рассчитывать на их поддержку. Какое им дело до глупых смертных? Подлинные воины Линьюнь превосходят членов нашей семьи во всем, в чем это только возможно. Этот мир жесток, стоит тебе начать это потихоньку осознавать. И никак это не изменить. Нельзя позволить им захватить тебя, но избежать этого можно только в том случае, если ты примкнешь к ним». Нитянь закончила лекцию. «Я определенно стану одним из самых сильных воинов Линьюнь», — торжественно произнес Нитянь. «Пойдем к 73-й шахте». Нитянь была настроена решительно. Через небольшое время Нитянь, под руководством тети, прибыл в карьер гигантской шахты. Как только он вошел, то заметил, что на каменных стенах шахты блестели красные огоньки, огненные облачные камни. Дух Нитяня пробудился. «Это место очень опасно, не трать время попусту. Поторопись и попытайся использовать кости животных правильно, поглоти все, что можешь. И лучше нам здесь не задерживаться. Чем быстрее закончим, тем меньше шанс избежать любых неудач. Громко призвала Ницань. «Хорошо», — сказал Нитянь, немедленно приступив к работе. Глава 20. Нитянь быстро достал кости и поставил их к вершине выступающих огненных облачных камней. Кость вспыхнула небольшим кусочком огня. Нитянь сфокусировался, и его лицо начало сиять от радости. Кости начали поглощать энергию огня. «Ура!» — обрадовалась Нитянь. Тускнеющие огненные облачные камни говорили о том, что, как и предполагалось, энергия полностью перетекает из камней в кости. Через некоторое время более половины камней в стенах превратились в обычные серые камни. «Сюда, быстро!» — Нитянь указала на большое скопление камней. Без малейшего колебания Нитянь бросился в сторону камней, прижимая животные кости к стене. «Вот там, там есть еще один огромный камень!» Нитянь взволнованно посмотрела, увидев, как кости впитывают энергию, но сразу же начала подыскивать новый камень, торчащий из стены для Нитянь. «Хча!» Камни пустили один за другим. Непрерывно поглощающие энергию камней кости обрели ярко-красный цвет, начав испускать странный блеск. Маленькие искры полетели из них во все стороны. Внутри темной шахты эти искры сияли ярче, чем звезды на ночном небе. «Чи-чи!» Нитянь заметил, что искры начали постепенно подбираться ближе и ближе друг к другу. «Сюда!» Нитянь указала на еще один торчащий из стены камень. «Начинается конденсация!» Нитянь начал заводиться. Он взял кости животных и поднес к еще одному огненному облачному камню. «Пенг!» Столб блестящих красных искр полетели во все стороны, а кости резко воспламенились изнутри. Нитянь понял, что именно в этот момент началась конденсация капли крови. Он почувствовал невероятную силу, увидев это. Кача. В то же время, маленькие точки огня вылетали изнутри всех близлежащих камней, не выглядели как ровный строй ос, которые единым роем направлялись в сторону костей. Хрумп. Еще страшнее было то, что остальные шахты внутри горы стали также урчать и шуметь, сопровождающиеся грохочущим звуком. Пятнышки огня начали залетать в кости со всех сторон, опустошая всю шахту. Что это? Что происходит? Пещера разрушается. Все на выход. Всем немедленно покинуть пещеру. Происходит что-то непонятное. Внутри каждой шахты началась паника, и члены семьи Не, а также обычные рабочие, начали кричать и выбегать наружу. Сбивая друг друга и спотыкаясь о землю, они покинули пещеру. «Нитянь, эта штука слишком сильна, она поглотила слишком много». Нитянь запаниковала. Тем не менее, Нитянь не слышал ни одного слова, молча вцепившись в кости. Нитянь был поглощен, а его глаза мерцали яркими огнями. Хун-хун, кусочек за кусочком, дробленные камни падали. Выход был завален. Намереваясь помешать Нитяню и его костям продолжить поглощение энергии, она попыталась сбежать, схватив его за руку, но тут же обнаружила, что выйти у нее не получится. Животные кости с жадностью продолжали поглощать энергию пламени со всей горы, не собираясь останавливаться ни на секунду. Нитянь уже давно полностью пошел в каплю крови, оставив земную оболочку снаружи. Он снова путешествовал по таинственному миру Вселенной Огня. В этом неизвестном пространстве он видел пламенное небо и множество различных огненных столбов, тянущихся в небо. Он даже видел дракона, который, казалось, вот-вот полыхнет огромным пламенным шаром. Ху-ху. Тем временем в реальном мире, вся духовная сила Ци, запертая в горе Линьюнь, начала двигаться вверх, поднимаясь к самой вершине этой маленькой горы. Огромное количество необузданной энергии, казалось, засасывается этой небольшой шахтой, откидывая в стороны людей и предметы. Нитянь почувствовала тревогу, почувствовав, что с каждым своим вдохом она получает огромное количество духовной силы. Она все поняла, ее светлые глаза широко раскрылись, в попытке разглядеть Нитяня. Они оба находились одновременно в шоке и экстазе. Изменения, происходящие внутри шахты, зашли слишком далеко. Нитянь не знала, что делать, и что самое главное, она не знала, как помочь Нитяню. В этот момент через трещины в камнях, которые блокировали выход из пещеры, огромное количество энергии только усиливало свою скорость. Она знала, что ничего не может сделать. Ей оставалось только ждать, не принимая никакого активного участия. Тем временем, за горой Линьюнь внутри был огромный горный пик. Он был чуть меньше самого Линьюнь, но тоже довольно крупный. Сморщенный старик, одетый в конопляную одежду, спокойно отложил свое духовное оружие. «Это странно. Надо бы узнать, что происходит», — пробормотал он, скрестив ноги и закрывая глаза. Смутная тень медленно поглощала небо, двигаясь, как будто демон собирается вот-вот выбраться из загробного мира. Неясный теник сверкнул в воздухе, как будто это было чье-то отраженное в зеркале изображение. Это казалось нереальным. Теник медленно пролетел в горный хребет, где обычно добывали огненные облачные камни Семьяне. Он неспешно пробрался в шахту, следуя по каменной дороге, проникая все глубже и глубже внутрь шахты. Чуть позже тень прибыла к Нитянь, находящемуся внутри 73-й шахты. Тень скользнула между узкими скалами, пробравшись сквозь завал. Внутри самой шахты тень начала размываться, становясь практически невидимой. Уй! Прибывая в укромном уголке, тень взглянула на Нитяня, а затем начала с интересом разглядывать кости животных, которые Нитянь держал в руках. Нитянь, несмотря на стоящего рядом с ней Нитяня, не чувствовала совершенно ничего. Хрумп! Гора начала трястись. На вершине шахты, где Нитянь и Нитянь находились, начали постепенно разрушаться валуны и с огромной силой падать вниз. Тень подняла голову, чтобы разглядеть падающие валуны, и ткнула в несколько из них. Ощутив что-то, Нитянь с ужасом посмотрела вверх. Ее сердце начало буквально вырываться из груди наружу. Удивительно то, что валун, который падал точно на Нитяня, вдруг был чем-то откинут в сторону завала. Некая сила помогла. Нитянь, решив, что сами боги защищают Нитяня от смерти, встала рядом с ним. Позже, все медленно начало успокаиваться. Кости животных, казалось, опустошили не только саму пещеру, но и поглотили всю энергию с окрестностей. Нитянь держал в руках животные кости, не зная о том, что происходит в этом мире. Он находился там, посреди волшебного мира. Пещера продолжала трястись еще очень долго, пока полностью не успокоилась. Вокруг Нитянь и Нитянь валилось огромное количество валунов и острых камней, но их самих не задело ни одним, даже самым маленьким, камушком. Это заставило ее чувствовать невыносимое чувство благодарности Господу к жизни. Теперь, после того, как прошло уже достаточно времени, животные кости наконец обрели исходный темно-коричневый цвет. Нитянь проснулся. Первые же его словами были: «Капля крови наконец-то сформировалась. Мы сделали это». Глава 21. Глава 21. В то же время, Нитянь заметила, что духовная сила, собравшаяся внутри шахты, начала медленно испаряться. Было ощущение, что вся духовная сила Ци, собранная многими годами в этом месте, была полностью поглощена костями и самим Нитянем. Конечно, это только догадки. «Хорошо», — сказал Нитянь, держа в руках кости. Его лицо наполнилось тревожной и восторженной радостью. «Тетя, я достиг 6-го уровня Линьюнь». «Что?» — завопила Нитянь. Нитянь сделал глубокий вдох, затем прищурил глаза и, почувствовал ауру вокруг себя, уверенно сказал: «Я чувствую, что достиг 6-го уровня Линьюнь». «Это правда?» — с заплаканными глазами говорила Нитянь, не в силах поверить. Нитянь уверенно кивнул. «Это все благодаря волшебной защите наших предков Семьяне». Нитянь вопила, будучи вне себя от радости. Она показала пальцем на огромные завалы вокруг них и сказала: «Когда шахта начала рушиться, все камни падали с потолка, как будто мы находились под бомбардировкой. Но почему-то на тебя они не падали. Я подошла к тебе и была в полной безопасности. Я не знаю, как это произошло. Ты собрал всю энергию из округи. Наверное, из-за этого ты и поднялся сразу на 6-й уровень Линьюнь. Эти кости – настоящее благословение предков». «Возможно», – сказал Нитянь, не обращая внимания на суеверие своей тетушки. Силуэт в тени шахты спокойно слушал разговор, следя за поведением костей в руках Нитяня. «Хрумп!» Услышали они громкий и раскатистый рев в горах. Из-за такого огромного количества поглощенной энергии, вся горная система стала нестабильна. «Упс!» Нитянь мгновенно вскочила и, отбросив свою внезапную радость, посмотрела на завал в проходе. Радость резко потухла и заменилась страхом. «Мы должны выбраться так быстро, как это возможно. Иначе это место станет нашей же могилой», — с тревогой сказала Нитянь. Нитянь повернул голову, посмотрел на заваленный выход, и тоже слегка запаниковал. Он был не в том настроении, чтобы реально оценивать ситуацию. «Быстро! Надо разгрести завал как можно быстрее», — приказала Нитянь. Нитянь кивнул головой и уже был готов действовать. «Хрумп!» Еще один громкий шум издался из соседних шахт. Нитянь и Нитянь обменялись взглядами. Они оба знали, что, скорее всего, чем дольше они медлят, тем больше шансов остаться тут навсегда. Как только они собирались начать работать, они услышали еще один громкий рев. Силуэт, что стоят в тени, тоже начал ощущать опасность ситуации. Он посмотрел на завал и решился на помощь. Хак-хак-ха. Камни, завалившие вход, начали медленно разноситься невидимой силой и откатываться в сторону. Очень скоро выход был уже свободен, и никаких преград для Нитянь и Нитянь не было, они могли покинуть пещеру. Нитянь и Нитянь молча смотрели на это, не понимая происходящего. «Тетя», — почесал затылок Нитянь, — он начал что-то подозревать. «Мы и вправду защищены духами наших предков», — он не знал, как можно рационально объяснить сложившуюся ситуацию. Даже Нитянь, будучи не сторонником суеверий, начал сомневаться во всем своем мировоззрении. На его глаза происходили совершенно ненормальные феномены прямо сейчас. Это должно быть правдой. Засветились глаза у Нитянь. Она быстро сказала: «Не стоит здесь оставаться, выходим быстрее». Как только она закончила говорить, не став дожидаться ответа Нитяня, она схватила его за руку и побежала прочь из пещеры. По дороге они видели, как множество каменных дорог, пути которых были заблокированы, расчищались прямо перед их ногами. Их путешествие проходило удивительно гладко и, несмотря на рушащуюся пещеру, они вполне спокойно вышли наружу, не получив ни царапины. Мисс, как вы вышли оттуда? Заикался на входе менеджер семьи Не. Невозможно, невозможно. Мы думали, что славная мисс погибла под завалами. Боже храни мисс. Озадаченные члены семьи Не и обычные напуганные до смерти рабочие, были вне себя от радости. Они не понимали, что происходит, но благодарили богов, что все обошлось без жертв. После того, как они вышли невредимыми из такой ситуации, Нитянь произнесла: «Это все благодаря нашим предкам. Они нас благословили». «Я так же думаю», — сказал Нисян со странным выражением. В глубине души он понимал, что спасти их могло только лишь чудо. После небольшой радостной беседы, лицо Нисяна стало горьким. Дюжина членов семьи погибла там, а также несколько рабочих, нанятых нашей семьей. Это не описать никакими другими словами, кроме катастрофа. Лицо Нитянь помрачнело тоже. Она сказала: «Этот инцидент очень сильно скажется на семье». Нисян скривил улыбку и добавил: «Добыча камней с этой шахты была самой главной задачей семьи Не. Только благодаря этому секта Линьюнь сотрудничала с нами. Теперь в этой горе ничего не осталось, и у нас могут возникнуть некоторые трудности. Что же теперь делать? Как наша семья сможет жить в черном облачном городе, когда секта Линьюнь потеряет к нам доверие? Мы столкнулись с серьезным несчастьем. Бедный хозяин дома, он ведь только-только получил свой пост, он наверняка нас жестоко накажет за такой инцидент». Ох, все выжившие семьи не паниковали. Каждый из них потемнел и не видел ни малейшей идеи. «Мисс, вы видите?» Нисян посмотрел на Нитянь с пустым лицом. Он был обыкновенным дальним родственником семьи Не. Во время Нидунхая он стал менеджером шахт. После того, как Нибэй Чуань занял пост главы семьи, он стал пытаться распихивать своих близких друзей по всем высоким постам. В настоящее время Нибэй Чуань только и делал, что пытался насолить Нисяну. Он хотел найти любой предлог, лишь бы удалить его с поста менеджера шахт. Теперь, когда такая катастрофа случилась в его присутствии, вопрос об его увольнении даже не обсуждается. Теперь это лишь формальность. Он точно будет выкинут на улицу. Это стихийное бедствие, вы не имели никакого к нему отношения. Как только я вернусь в семью, я объясню ситуацию. Не волнуйтесь вы так, попыталась его успокоить Нитянь. Это сложно, вдохнул Нисян. Он знал, что после того, как Нибэй Чуань пришел к власти, авторитет Нитянь и Нитянь в семье упал. Нибэй Чуань был одержим демонстрацией своей силы и мощи, поэтому он точно не сможет упустить такую возможность. Нисян, несомненно, будет наказан, а остальные получат строжайшие предупреждения. Нитянь и я вернемся первыми. Я постараюсь вам помочь, пообещала Нитянь. Хорошо, кивнул Нисян. Пока я не вернусь, не делайте ничего необдуманного. Подождите, пока колебания полностью не исчезнут, и тогда уже заходите в шахту за телами, распорядилась Нитянь. Даже она не до конца осознавала, что все эти события произошли из-за костей в руке Нитяня. Кроме того, она не знала, что кости поглотили энергию со всей пещеры, высосав все, что здесь находилось. Нитянь, погладив кости в кармане, мрачно посмотрел на горы и стыдливо покачал головой. Он был единственным, кто понимал, что камни больше никогда не будут добываться в этой пещере. Он знал, что больше их там попросту не осталось. «Мы возвращаемся в город», — сказала Нитянь, направляясь в черный облачный город. Вскоре, после того, как они покинули горы, Газообразный силуэт спокойно вылетел наружу из шахт, глядя в сторону, в которую направлялись ни Цань и ни Тянь. Глава 22. «Тетя, я чувствую, что теперь моя семья больше никогда не сможет добывать камни в этой шахте», — сказал Нитянь, по пути к черному облачному городу. Он был уже не в силах сдерживать это. Вечерний закат проник сквозь щели между густыми деревьями. Нитянь, до этого находящаяся в спешке, резко остановилась, услышав эти слова. Она подозрительно посмотрела на Нитяня. «Что ты сказал? Эти камни огненного облака были самым важным, что было у нашей семьи за столько лет». Секта Линьюнь, оценивая шахту, пришла к выводу, что ее можно будет выкачивать еще с десяток лет. Как могло случиться так, что мы больше не сможем добывать там камни? Как только семья не лишится этой шахты, секта Линьюнь расторгнет союз, это факт. Никто не хотел бы такой судьбы для семьи. Мне очень жаль. Нитянь опустил голову и, достав кости из кармана, извиняющимся тоном сказал: «Это все из-за них. Для конденсации капли крови потребовалось слишком много энергии, он высосет абсолютно все ресурсы из шахты. Больше в этих горах нет ни намека на огненную энергию. Конденсация одной маленькой капли крови потребовала столько энергии, как это вообще возможно?» Ошеломленно спросила Нитянь. «Я сам не понимаю», — опустил голову Нитянь.